Глава вторая. Петр Иванович Адуев, дядя нашего героя, так же, как и этот, 20 лет был отправлен в Петербург старшим своим братом, отцом Александра, и жил там безвыездно 17 лет. Он не переписывался с родными после смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о нем с тех пор, как он продал свое небольшое имение, бывшее недалеко от ее деревни. В Петербурге он слыл за человека с деньгами и, может быть, не без причины. Служил при каком-то важном лице чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака. Жил на большой улице, занимал хорошую квартиру, держал троих людей и столько же лошадей. Он был не стар, а, что называется, мужчина в самой поре, между 35 и 40 годами. Впрочем, он не любил распространяться о своих летах не по мелкому самолюбию, а вследствие какого-то обдуманного расчета, как будто он намеревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мере, в его манере скрывать настоящие лета не видно было суетной претензии нравиться прекрасному полу. Он был высокий и пропорционально сложенный мужчина, с крупными правильными чертами смугло-матового лица, с ровной красивой походкой, сдержанными, но приятными манерами. Таких мужчин обыкновенно называют бель-ом. В лице замечалась также сдержанность, то есть умение владеть собою, не давать лицу быть зеркалом души. Он был того мнения, что это неудобно и для себя, и для других. Таков он был в свете. Нельзя, однако ж, было назвать лица его деревянным. Нет, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на нем следы усталости, должно быть, от усиленных занятий. Он слыл за деятельного и делового человека. Одевался он всегда тщательно, даже щеголевато, но не чересчур, а только со вкусом. Белье носил отличное. Руки у него были полны и белы. Ногти длинные и прозрачные. Однажды утром, когда он проснулся и позвонил, человек вместе с чаем принес ему 3 письма и доложил, что приходил какой-то молодой барин, который назвал себя Александром Федоровичем Адуевым, а его Петра Ивановича дядей, и обещался зайти 12:00. Петр Иванович по обыкновению выслушал это известие покойно, только немного навострил уши и поднял брови. «Хорошо, поди», — сказал он слуге. Потом взял одно письмо, хотел распечатать, но остановился и задумался. «Племянник из провинции. Вот сюрприз», — ворчал он. «А я надеялся, что меня забыли в том краю. Впрочем, что с ними церемониться, отделаюсь». Он опять позвонил. «Скажи этому господину, как придет, что я, вставший, тотчас уехал на завод и ворочусь через 3 месяца». «Слушаюсь», — отвечал слуга. «А с гостинцами что прикажете делать?» «С какими гостинцами?» «Привез их человек. Барни, говорит, деревенских гостинцев прислала». «Гостинцев?» «Да, скадочка меду, мешок сушеной малины». Петр Иванович пожал плечами. «Еще 2 куска полотна да варенье». «Воображаю, хорошо должно быть полотно». «Полотно хорошее и варенье сахарное». «Ну, поди, я посмотрю сейчас». Он взял одно письмо, распечатал и окинул взглядом страницу. «Точно крупная славянская грамота. Букву «В» заменяли 2 перечеркнутые сверху и снизу палочки, букву «К» — просто 2 палочки, писано без знаков препинания». Адуев стал читать вполголоса. «Милостивый государь Петр Иванович, будучи спокойным вашим родителям, коротко знакомы и приятели, да и вас самих в детстве тешил немало и в доме вашем частенько хлеба и соли отведывал, потому и питаю уверительную надежду на ваше усердие и благорасположение, что не забыли старика Василия Тихоновича, а мы вас здесь и родителей ваших всячески добром поминаем и Бога молим.